29. Этого не может быть. Я не схожу с ума. Слова врезаются в мою голову, как только я прихожу в себя. Я мгновенно сажусь и ударяюсь лбом о что-то твердое. Голова пульсирует от боли, и я чувствую, что болит она целиком, ломит еще и затылок. «Ого!» — говорит кто-то. «Полегче». Я несколько мгновений не понимаю, что происходит. Потом осознаю, что я в лагере соловей, что это Кизил, что я вломилась головой в верхнюю кровать. Говорит Тео. Он сидит на моем ящике для вещей и читает Сашин National Geographic. Ждет, пока я очнусь. Я тру голову, лоб и затылок. Лоб уже проходит, а затылок начинает болеть сильнее. «Ты здорово навернулась в подвале», — говорит Тео. «Я немного смягчил падение, но ты сильно ударилась головой». Я вылезаю из кровати и встаю, держась за койку Миранды на случай, если мне понадобится опора. Мои ноги словно гуттаперчевые, но я все-таки могу стоять. Вокруг остаются маленькие обрывки темноты, захватившие меня в особняке. Я моргаю, и они исчезают. «Тебе нужно отдохнуть». «Сейчас это невозможно. Не при нем же. Да и руки у меня болят от волнения. Я не могу успокоиться. Я осматриваю коттедж и вижу все то, что уже увидела этим утром. Кровать Саши аккуратно заправлена, под одеялом Кристал спрятался плюшевый медведь». «Их так и не нашли?» Тео мрачно качает головой. Ноги начинают дрожать, словно умоляя меня прилечь. Я хватаюсь за койку Миранды еще крепче и продолжаю стоять. Флинн рассказал семьям. Он спросил, связывались ли девочки с ними. Ответ отрицательный. Бабушка Миранды даже не знала, что у нее есть мобильный телефон, поэтому мы не знаем, какой у нее оператор. Флинн поговорил с работниками кухни? Да, они все живут в соседнем городе и работают в местной школе. Они были рады получить работу на лето. Они приезжают на машине вместе перед завтраком и уезжают после ужина. Прошлым вечером никто не остался в лагере. И никто не приехал рано с утра сегодня. Даже Марвин. Вся моя информация, все попытки помочь Флинну были лишены смысла. Я чувствую, что в груди копится разочарование, подпирает грудную клетку. Тео откладывает журнал в сторону и спрашивает. «Ты хочешь поговорить о том, что случилось в особняке?» «Не особо». «Ты сказала, что видела Вивиан». «У меня пересыхает во рту. Мне трудно говорить. Язык кажется липким и тяжелым. Я не знаю, как произносить слова». Рядом с Тео стоит бутылка воды. Он протягивает ее мне, и я выпиваю все до дна. «Да, я прочищаю горло. В реальном времени. Рядом с коттеджем». «Но я посмотрел, Эмма. Там никого не было». «Я знаю. Это...» «Я не в состоянии подобрать правильное слово. Галлюцинация? Игра воображения?» «Стресс», — говорит Тео. «На тебя свалилась куча всего». «Но я видела ее раньше. Много лет назад. Поэтому меня послали лечиться. Я думала, что больше никогда ее не увижу. Но здесь, сейчас, я ее вижу постоянно». Тео склоняет голову и смотрит на меня особенным взглядом, как на пациентов с плохим диагнозом. «Я поговорил с матерью. Мы пришли к выводу, что не нужно было тебя приглашать сюда, даже с самыми благими намерениями. Но мы не думаем, что это твоя вина. Она лежит на нас. Мы недооценили возможный эффект. То, как это на тебя повлияет». «Ты имеешь в виду, что мне нужно уехать?» «Да, я думаю, так будет лучше». «Но девочки...» «Их ищут прямо сейчас. Поисковый отряд разделился на две группы. Одна прочесывает леса справа от лагеря, другая слева. «Мне нужно идти с ними», — говорю я, нетвердо шагая к двери. «Я хочу помочь». Тео перекрывает дорогу. «Ты не в том состоянии, чтобы бродить по лесам». «Я должна найти их». «Их найдут». Тео хватает меня за руки и удерживает на месте. «Обещаю. Мы думаем добавить людей завтра, если понадобится. За 24 часа мы обыщем каждый квадратный метр этой территории». Я не напоминаю ему, что подобные меры ни к чему не привели 15 лет назад. Тогда обыскали все, нашли только толстовку. «Я остаюсь», — настаиваю я. «Я не уеду, пока их не найдут». Вдалеке слышится тарахтение. Оно разносится по долине, подобно грому. К поискам присоединился вертолет. Звук мне знаком, потому что я слышала его 15 лет назад. Коттедж трясется, когда вертолет пролетает прямо над нами, очень низко, едва не касаясь верхушек деревьев. Тео морщится, словно от боли. «Мать не доверяет тебе, Эм», — громко говорит он, стараясь перекричать вертолет. «Я и в себе-то не уверен». Я тоже прибавляю громкости. «Клянусь, я ничего им не сделала». «Как ты можешь быть в этом уверена?» «Ты бы вообще ничего не запомнила из прошлой ночи, и это было бы вполне нормально». Вертолет улетает прочь, в сторону озера. В коттедже воцаряется тишина. В ней висят слова Тео и подразумеваемое обвинение. «О чем ты говоришь?» Флинн пообщался с преподавателями. «Со всеми. Кейси говорит, что видела тебя у душевых и что ты выглядела пьяной. Бекка призналась, что вы выпили бутылку виски, пока все были на костре». «Я сожалею». Мой голос звучит так тихо, что я удивляюсь, что Тео его слышит. «Так ты пила прошлой ночью?» Я киваю. «Боже мой, Эмма! Тебя могли увидеть девочки!» «Я сожалею», — повторяю я. «Я поступила глупо и неправильно. Я вообще не знаю, что на меня нашло. Но это не означает, что я что-то сделала с девочками. Ты же видел запись. Ты видел, что я пошла их искать. Или пошла по следу. Трудно сказать с уверенностью, что это было». «Неправда. Ты меня знаешь. И ты знаешь, что я бы не причинила им вреда». «У него нет никаких причин мне верить. В конце концов, я столько раз врала. Одно его слово, и я окажусь в той же ситуации, что и он 15 лет назад. Я прекрасно понимаю, что мы поменялись местами». Я склоняю голову и смотрю в его карие глаза, принуждаю посмотреть на меня. Я хочу, чтобы он меня увидел. По-настоящему. «Если он это сделает, он узнает ту девочку, которой я когда-то была. Он узнает 13-летнего подростка, который его обожал, и перестанет обращать внимание на 28-летнюю женщину с кучей проблем». «Пожалуйста, поверь мне», — шепчу я. Проходит мгновение. Одна секунда, но мне кажется, что она длится вечность. Моя судьба висит на волоске. Потом Тео шепчет: «Верю». Я киваю. Я невероятно благодарна. Я почти плачу от счастья. Потом я его целую. Неожиданно для нас обоих. Как в прошлый раз, только с большей силой. Я делаю это не от смелости, а от отчаяния. Исчезновение девочек лишило меня всяких сил. Я хочу, чтобы меня что-то отвлекло. А ведь накануне я этого избегала. Сейчас я жажду этого. Я мечтаю о том, чтобы хоть секунду не думать о произошедшем. Тео стоит спокойно и не реагирует, хоть я и прижалась к его губам. Но вскоре он целует меня в ответ, и обстановка накаляется. Я прижимаюсь к нему и кладу ладони на его грудь. Не бью, а глажу. Он обвивает меня руками. Держит, притягивает еще ближе. Я знаю, в чем дело. Я отвлекаю его, а он меня. Мне все равно. Его губы скользят по моей шее, а рука забирается мне под рубашку. Снаружи снова доносится гудение. Еще один вертолет. Или тот же, возвращается, сделав круг. Он летит прямо над Кизилом. Так громко, что я не слышу ничего, кроме рева турбин. Окно дребезжит. Тео поднимает меня, несет на кровать, опускает на нее. Он снимает рубашку, и я вижу шрамы. Десяток по меньшей мере. Они рассекли кожу от плеча до живота. Они выглядят, как следы когтей. Я думаю об аварии. Искореженный металл, выбитое стекло. Осколки режут кожу и обнажают кость. Все эти шрамы — моя вина. Все до единого. Тео лежит на мне. Он тяжелый, теплый и спокойный. Но я не могу продолжать. Мне нельзя отвлекаться. Тео, погоди. Он отстраняется и смотрит непонимающе. Что случилось? Я не могу. Я должна кое-что тебе сказать. Я выползаю из-под него и иду в противоположный угол. Там, по крайней мере, я не смогу вытянуть руку и прикоснуться к шрамам. Пробежать пальцами по каждому. Вертолет уже пролетел, но я слышу, как он грохочет над озером, а потом, наконец, затихает вдали. Я знаю про тебя и Вивиан, Тео. Ничего не было. Ты можешь не лгать. Нет необходимости. Я не лгу. О чем ты? Я видела тебя, Тео. Тебя и Вивиан. В душе. Я видела... И у меня разбилось сердце. «Когда?» — спрашивает он. «В ту самую ночь». «Мне не нужно ничего говорить». Тео все понимает. Тео знает, почему я его обвинила. Зачем сказала то, что преследует его и по сей день? Он садится и трет подбородок. Пальцы скользят по щетине. «Я всегда думала, что правда меня освободит». Что я испытаю облегчение, что оно зальет меня с ног до головы. На самом деле я чувствую только вину. Я чувствую, что я жалкая. Я испытываю огромную, всепоглощающую печаль. Мне так жаль. Я была глупой, маленькой. Я волновалась за девочек. У меня было разбито сердце. Женщина-полицейский спросила меня, был ли у кого-то из них тайный бойфренд, и я сказала, что ты встречаешься с Вивиан. Но это не так. Тео, я видела тебя. Ты видела кого-то, не меня. Да, Вивиан заигрывала со мной. Да, она дала мне понять, что не против, но мне это было неинтересно. Я проигрываю тот момент в голове. Стоны, заглушенные душем. Щель между досками. Вивиан прижата к стене. Волосы спускаются по спине мокрыми прядями. Извиваются, как змеи. Тео сзади. Он двигает бедрами. Целует ее в шею. Лицо. Я не видела его лица. Я просто решила, что это Тео. Наверное, потому что видела его в душе. Это был ты. Больше некому. В лагере не было мужчин. В этот самый момент я понимаю, что не права. В лагере был кое-кто еще, почти ровесник Тео. Его не замечали. Он просто выполнял свою работу. Прятался на видном месте. Смотритель. Бен, с отвращением выдыхает Тео. Если он сделал что-то подобное тогда, кто знает, на что он способен сейчас.